Торговля оружием. Источник – международная амнистия. Каждый день миллионы мужчин, женщин и детей испытывают угрозу вооруженного насилия. Оружие находится вне контроля. По миру перемещаются 640 миллионов единиц оружия, и каждый год производится еще 8 миллионов и 16 миллиардов патронов. По 2 единицы на каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка на планете. Легкое вооружение в значительной мере влияет на уровень бедности и страдания людей, играет ключевую роль в нарушении прав человека и международного гуманитарного права. Именно этот тип вооружения, больше чем какой-либо другой, является причиной ран, гибели, перемещений, насилия, похищений и пыток. Вот почему генеральный секретарь ООН и назвал его настоящим оружием массового уничтожения. Каждый день при помощи оружия убивают более 1000 человек. Каждый год производится 8 миллионов единиц мелкого и легкого вооружения. От 1/3 до 3/4 всех серьезных нарушений прав человека, осужденных международной амнистией, совершаются с применением легкого вооружения. 85% убийств, осужденных международной амнистией, совершаются с применением легкого вооружения. Каждый год более 300 тысяч человек убивают с помощью обычного оружия, и гораздо большее количество получают ранения, становятся жертвами беззаконий, вынуждены покидать свои дома и бросать имущество в результате вооруженного насилия. 118 государств в совместных заявлениях признали, что необходимо отказаться от перемещения обычных вооружений, если они способствуют серьезным нарушениям прав человека и международного гуманитарного права. К настоящему моменту лишь около 40 государств, в том числе США и Великобритания, приняли законы и постановления по контролю за перемещением вооружений, что иногда включает в себя финансовые и транспортные услуги, а также размещение на других территориях. В 2006 году 153 государства проголосовали за разработку договора о торговле оружием. США проголосовали против.